когда она с бледным лицом, тонкой прядью черных волос, выражением экстаза на лице, близком к безумию, целовала в губы голову Иоанна Крестителя. Если Жизель, ее лучшая партия, родилась в России, то Соломея появилась в Европе. Это была новая ступень в ее творчестве, где она не копировала ни саму себя, ни свою знаменитую предшественницу в этой роли, Иду Рубинштейн. Балет не прошел мимо внимания Дягилева, и в 1926 году он вновь напоминает о себе. Его авторитарный нрав, с которым она легко мирилась 10 лет назад, будучи выпускницей училища, теперь ее настораживает. Она по-прежнему очень сдержана к его предложениям войти в труппу, и лишь после того, как он пообещал поставить балет специально для нее, она сдалась. Она едет в Италию и берет на себя весь классический репертуар Дягилева. В миланской «Ла Скала» она танцует «Лебединое озеро», «Жар птицу», «Свадьбу Авроры», и итальянские газеты сразу же отмечают. В центре триумфа Ольга Списивцева, изумившая утонченную и изысканную публику. На сегодня это лучшая танцовщица в данном жанре. Параллельно она осваивает новые партии, среди которых и одноактный балет «Кошка». Эта постановка стала важным этапом в истории мирового балета, ознаменовав переход от классического балета к современному, неоклассическому, где важен не только сюжет, но и совершенно новый, авангардистский подход к понятию «танец». Под рукой у Дягилева никому неизвестный молодой французский композитор Анри Саге, талантливый, но начинающий танцор из Киева Сергей Люфарь, не очень удачливый хореограф из Тбилиси Георгий Баланчевадзе, будущий Жорж Баланчин, первые постановки которого не были по достоинству оценены публикой. Не хватало только звезды для женской партии, которая бы не побоялась войти в круг этих малоизвестных имен и преподнести капризным зрителям новую авангардную концепцию балета, соединявшую академический танец с новыми модернистскими тенденциями. Выбор остановился на Списивцевой. Дягилеву понадобилось время и нетерпение, чтобы добиться согласия этой сторонницы традиционного танца. Женское любопытство победило. Спектакль был поставлен удивительно быстро. Дни протекали между репетиционным залом и маленькими итальянскими ресторанчиками, где обсуждалась каждая новая сцена. Хореографический принцип Баланчина гениально прост, как то «достаточно появиться на сцене мужчине и женщине, и вот вам уже сюжет». В «Кошке» Баланчин превзошел самого себя. В его новом проекте принимают участие одна женщина и 7 мужчин. Он понял чувствительную натуру Списивы. В труппе давно уже дали ей это ласковое прозвище. Он убеждал ее без дягилевского нажима, не внося резких изменений в стиле ее исполнения. Она оставалась в рамках классического танца, так ею любимого. Дягилев, наоборот, оставался верен своим привычкам и порой выглядел почти тираном, добиваясь конечной цели. Во время одной из последних репетиций пустяковый спор между Сагой и Дягилевым грозился вылиться в скандал. Ситуацию спасла Ольга Списивцева. Она грациозно подбежала к молодому композитору и, подталкиваемая чисто женским инстинктом, обняла и поцеловала его, умоляя взять себя в руки. Он не говорил по-русски, она почти ничего не знала по-французски, но ее обаяние оказалось эмоциональнее слов. Они подружились, даже не имея возможности общаться на одном языке. Премьера «Кошки» состоялась 30 апреля 1927 года в Монте-Карло. В отличие от традиционных постановок русского балета, характеризовавшихся эстетическим единством, этот спектакль отличался оригинальной несогласованностью. После премьеры английская критика тотчас отметила контраст между классическим сюжетом, взятым из древнегреческой литературы, и сложной сверхсовременной хореографией Баланчина. Бросалось в глаза и несоответствие между гармоничными мелодиями Саге и сверхмодернистскими декорациями, напоминавшими геометрические фигуры, разбросанные по сцене. Квадраты, эллипсы, трапеции, между которыми грациозно передвигалась вероломная кошечка Списивцевой. Парадоксально, но именно этот контраст и привлекает внимание публики. В основу либретто положена басня Эзопа, но это всего лишь фон, позволявший выигрышно подчеркнуть дивный и совершенно неповторимый талант балерины, ее великолепную технику в соединении с пленительной лирикой исполнения. Все направлено к этой цели.